«Очевидно, что вы победили за счет своей чувствительности к силе», — продолжал каминанец. «Знакомый типаж, я буду просить вашего хозяина поработать с вашей ДНК. Уверен, вас можно сделать намного лучше, чем есть вы сейчас». В следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. Первая и едва заметная, рука сжала в кулак пальцы своей левой кисти. Вторая, и очевидная, кровавыми брызгами взорвались коленные суставы Арунва. Третья, каминанец рухнул на пол в лужу собственной крови. Остальные представители его расы даже не пошевелились, чтобы оказать помощь соотечественнику. «Я быстрее в шахту двигателя звездного разрушителя залезу, чем ты хоть пальцем притронешься к моей ДНК, ублюдок», произнесла рука Трауна, переводя взгляд на остальных каминанцев. «А теперь небольшое уточнение, засранцы. Вы, военнопленные, и впредь будете делать то, что вам прикажут. И если я узнаю, что кто-то из вас высказал хоть какое-то условие относительно дальнейшей работы на Доминион моему господину, хромота до конца жизни будет вам казаться лучшим выходом из положения. Это понятно?» «Да, рука», — тихо ответила женщина-каминанка. «Ну вот и отлично», — рыжеволосая женщина расплылась в еще одном оскале. «А теперь, ублюдки длинношеи, живо перевязали раны своему товарищу, пока я не рассердилась». ТНХ 0333 первым передал каминанцам свою полевую аптечку. «Если взрыв коленных суставов – это то, что делает рука, когда находится в хорошем расположении духа, то видеть, на что она способна, когда ее настроение испортится, последнему клону полковника Селида не хотелось». Глава 26. Появление настоящей внеочередной прады коллективно профинансировано столь замечательными комрадами, за что им честь и хвала. Как, Небо, Николай, Нбарс, Леха, Вакраил, Эдуард Мельников, ДМ-5, Ден, Старый Дед, Константин Мишерин, Холодный, Даир Кусаинов, Валера 1980. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 1 месяц и 17 сутки после битвы при Ивине, или 45 год, 1 месяц и 17 сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 2 сутки с момента попадания. Кабум. Звук взрыва разнесся по горам, многократно отражаясь от них, то усиливаясь, то затихая. Но это никак не повлияло на объект подрыва. Металлическая конструкция, опора линии высоковольтных передач, буквально срезанная у своего основания направленным взрывом, со стоном умирающего морского гиганта стала заваливаться на бок. Толстенные кабели, по которым ежесекундно прокачивались с атомной электростанции гигантские потоки энергии, питающие объекты в долине, сперва натянулись, как струны на древнем музыкальном инструменте. Физика в действии, разнонаправленные силы стремились возобладать над происходящим. «Не выйдет», — произнес Физра, комментируя результат своих действий и застегивая на спине реактивный рюкзак. «Гравитацию не проведешь. На планете Каинсейр сила тяжести чуть выше считающейся по всей галактике стандартной, то есть равной Карусанской. И она возобладала. Провода лопнули, хлестко пройдясь по ближайшим скалам безжалостным бичом. Такой, если не зашибет при ударе, то уж точно прикончит накопившимся зарядом тока. Даром что кнутами выступали те кабели, что шли от энергостанции и находились под напряжением. Но Физру это мало интересовало, потому как за его спиной уж весело ревели двигатели реактивного ранца, а сам спецназовец с умопомрачительной скоростью спускался с горы, на ходу перепроверяя свое оружие. Республиканский спецназовец Физрафуан. Сражение за планету Каинсейр подходило к своему концу, и поле битвы оставалось за вооруженными силами Альянса. Планета, расположенная в квадранте N12 региона колоний, на Хайдианском пути, в северной его части, граничила с таким вроде бы незначительным имперским осколком, как сектор Антимеридиан, столицей которого являлась небезызвестная в регионе планета Лоранар. Возглавляемый Маффом Гитиллесом, сектор Антимеридиан поставлял по всей галактике средние крейсера типа «Удар». Не то чтобы серьезный противник, но не в каждой же системе располагался хотя бы тяжелый крейсер, который мог бы проучить взорвавшихся от собственного раздутого эго имперцев. К тому моменту, как звездный крейсер «Каламари», флагман адмирала «Эклипс», вместе с сопровождением прибыл к Каинсейру, откликнувшись на призыв местного правительства помочь им избавиться от имперского произвола, в системе находилось порядка 20 ударов и один разрушитель типа «Победа-2». На последнем как раз находился Гитиллес, позорно сбежавший сразу же, как только огнем канониров «Каламари» первые три корабля его осколка были обращены в металлолом. бросив при этом на поверхности до 2 полков наземных сил, оккупационную армию, цель которой заключалась в захвате расположенных на поверхности планеты верфи, в которых, как объясняли командиры, отчаянно нуждались войска молодого альянса. Эх, все как в старые добрые времена, когда Фуан служил в милиции под командованием генерала Рама Коты. Расположение Каенсейра относительно Лоранара. Рыцарь-джедай и прославленный генерал-воин клонов Рам Кота никогда не доверял клонам Великой Армии Республики, предпочитая видеть под своим началом рожденных, а не созданных искусственно людей. Поэтому он набрал свои войска из ополченцев, пострадавших от действий сепаратистов или недовольных ими, из наемников, бывших пленников сепаратистов и других охочих до сражений людей. Такой выбор боевых товарищей превратил небольшую армию Коты в весьма пестрое воинство. Физра еще помнил времена, когда он, юный паренек, уроженец планеты Сочи, записался в милицию Коты добровольцем. Постигая навыки ведения войны под руководством бывалых наемников, Фуэн и сам заматерел на военном поприще, вместе с друзьями-ополченцами достойно сражаясь на полях сражения и настороженно относясь к клонам, сражавшихся на соседних с ними фронтах войны. Бесчувственные и исполнительные, клоны Вар, кто бы что ни говорил, были теми самыми мясными дроидами, какими их выставляла враждебная пропаганда сепаратистов. С тем же равнодушием, с которым они уничтожали боевых дроидов КНС, они исполнили и приказ 66. Армия из истинных людей помогла Коте пережить уничтожение джедаев, которое его солдаты попросту отказались осуществлять. Некоторые бойцы милиции Коты, к слову, покинули генерала, не желая выступать против нового законного правительства, но большинство солдат осталось верными своему командиру. Ранец отработал ему положенное, и Ферза, пробежав несколько шагов вперед, сбросил джетпак, присоединяясь к полномасштабному наступлению наземных сил адмирала Эклипс на территорию испытательного комплекса. Собственно, для чего он и подорвал опору высоковольтной вышки, ради того, чтобы полностью обесточить комплекс. Так, пока не будут задействованы резервные генераторы, передовые части сумеют преодолеть первую линию обороны предприятия, пользуясь отсутствием работающей автоматизированной системы защиты. В отличие от прошлых заслуг милиции генерала Коты, действующий по тактике ударил, убежал, нынешнее состояние милиции сил, подконтрольных генералу и адмиралу, уже не характеризуется как партизанская война против Галактической империи. Да, местами подразделения еще пользовались вооружением, доставшимся им в наследие от республики, но в основной массе обходились купленным за счет своей группы сопротивления оружием, источником поставок которого стали в свое время черные рынки галактики. Рядом с ним, оглашая воздух воем реактивной струи, пролетели несколько ракет, которые разнесли в клочья участок стены, на вершине которой начала оживать автоматическая лазерная турель. Мощно рванула, десяток метров стены, имеющей толщину в половину человеческого роста, разнесло в клочья. Вот что значит имперское качество. И да, тяжелое вооружение у бойцов милиции генерала Коты было получено с имперских складов или конвоев. Против желания их предыдущих владельцев, конечно, но кто ж их мнение-то спрашивал? Ополчение генерала Коты за годы своей активности сумело изрядно надоесть Галактической империи, но разделенные на небольшие группы отряды милиции были практически неуловимыми, умело и быстро атакуя удаленные имперские объекты. Кота наносил удары не только по экономике империи, но и по ее гордости, символам. Одним из таких был рейд на космический завод по сборке ТИЭ истребителей на Днар Шаддаа в пространстве Хаттов. Солдаты Коты вторглись на фабрику и довольно быстро захватили ее ключевые объекты, в том числе и пункт управления. А потом, Ферза преодолел пролом в стене, подключаясь к перестрелке. Он видел перед собой лишь цели, в белых и черных доспехах, штурмовики и армейцы империи. Никакой пощады, все враги должны умереть. Фуэн превратился в убийственно точную и безжалостную к врагу машину смерти. Эмоциональная самонакачка, которую он проводил перед сражением, сработало и в этот раз. Никто, кроме самого генерала, не выжил с того рейда на завод по сборке ТИЭ истребителей на Днар Шаддаа. Во время боя фабрика потеряла орбиту и, разваливаясь на куски, рухнула в атмосферу спутника Налхатты. Большая ее часть сгорела в атмосфере планеты вместе со всеми участвовавшими в операции ополченцами и большей частью имперского персонала. Сам генерал не очень любил вспоминать о причинах того поражения. Миссия по заманиванию на смертный бой темного повелителя ситов, Дарта Вейдера, пошла не по плану. Вместо самого подручного императора прибыл какой-то всесильный мальчишка. Фирис даже ухом не повел, когда, завернув за угол, увидел высокого мужчину с короткими темными волосами, который буквально разрывал на части Атат, выдергивая из корпуса вслед за головой и конечности боевого шагохода империи. Да, вот этот самый паренек, Гален Марик, как его звали. Хотя сам он не особо любил, когда его называли полным именем, предпочитая обходиться только первой его частью. Гален и все тут, на самом деле, он говорил, что даже это имя не соответствует действительности, утверждая, что он всего лишь клон настоящего тайного ученика Дарта Вейдера. Но и данное ему при рождении прозвище, Старкиллер, тоже ненавидел, потому как оно относилось к той его части его прошлого, которое было создано без его участия. Поэтому, просто Гален, генерал Кота вот уже сколько лет разубеждал своего ученика, что тот вовсе не является генетической копией погибшего одаренного паренька. Упрямец-джедай даже не хотел верить в данные медицинских исследований, которые подтверждали искусственное происхождение. Он упорно твердил, что клонировать джедая невозможно. Эх, бравый генерал порой бывает забавен в своей упертости, когда дело касается близких ему людей. Этот клон, орудующий двумя бело-голубыми световыми мечами, как раз из их числа. Хороший парень, на самом деле. И, честно говоря, его клонированное происхождение заставило многих бойцов ополчения генерала Коты выдохнуть спокойно. Потому что на орбитальном сборочном заводе над Нар-Шаддаа у многих из тех бойцов генерала, кто не участвовал в этом сражении, погибли друзья, родные, у кого-то любимые. Да, у генерала служили и женщины, и мужчины, и люди, и нелюди, ни гендер и ни расовая принадлежность определяют, насколько ты хороший боец. Но вот в случае с Галеном ситуация несколько иная. Если бы он не был клоном, то даже его участие в спасении остатков милиции Коты после атаки на Камина ничуть не сгладило бы его участие в уничтожении бойцов милиции над Нар-Шаддаа. А клон, какие к нему могут быть претензии относительно того, что его прототип воевал не на той стороне? Потребовалось немало времени после Нар-Шаддаа, чтобы восстановить боеспособность отряда генерала. К сожалению, до битвы за Камина они так и не сумели как следует набрать силу, что и отразилось на катастрофических потерях в ходе того сражения, которое положило конец имперской программе клонирования джедаев. А сейчас, спустя почти десятилетие, проведенное в боях против мелких отрядов империи, непрерывно покусывая небольшие осколки, милиция генерала Коты вновь столь же боеспособна, что и в прошлом, только теперь они называются иначе. Слияние с силами Альянса привело к тому, что отныне они, такие же бойцы, как и сам Фирис, числились не милиционерами, а солдатами элитных сил. Спецназ Альянса, отборные подразделения, сформированные из пехотинцев, перешедших на сторону Мон Матмы после образования Альянса, бойцы, прошедшие дополнительные курсы военной подготовки, освоившие программу выживания в любых условиях, а также тренированные для ведения боя в условиях нулевой гравитации, освоившие минно-подрывное дело, знание корабельной архитектуры и маскировку. Аналогичное подразделение, спецназ Новой Республики, было создан по инициативе видных героев Альянса за восстановление республики. В те годы Альянсу требовались подразделения для проведения разведывательно-диверсионных действий на территории противника, поддержки армейской пехоты на особо ответственных участках фронта, захвата кораблей и ведения боевых действий на космических станциях. Спецназовцы выполняли задачи как в космосе, так и на Земле с одинаковой эффективностью. Долгое время командующим спецназа оставался имперский дезертир генерал Крикс Мадина, но сейчас информация о бывших союзниках не столь широко известна. Альянс гораздо больше интересовали подготовки своих собственных бойцов, которых, за неимением лучшего, разделяли всего на два подразделения – пехоту, взваливающую на себя все тяготы затяжных позиционных боев, и спецназ, созданный для абордажей, боев на космических объектах и стремительных ударов по позициям противника на небесных телах, то есть именно для того, чем сейчас занимался Фирис и его товарищи по оружию, и они побеждали. Гален, двигаясь в авангарде наступления, безбожно кромсал вражеские боевые машины и наземные подразделения, оставляя спецназу лишь редких контуженных недобитков. Как раз один такой и попался Фиризу, вылезающим из раскуроченного имперского танка. Имперец в черном комбинезоне и тяжелом металлическом шлеме спрыгнул с перекошенного горящего танка, принявшись кататься по земле, чтобы сбить с себя пламя. Очевидно, на него попало топливо, которая воспламенилась при поражении техники. «Умри!» — услышал Ферис голос рядом, и произнес это молодой парень, который лишь недавно попал в его подразделение. Сейчас с перекошенным от ярости лицом боец Альянса пытался по-быстрому сменить энергоячейку в бластере, чтобы прикончить вопящего от боли объятого пламенем танкиста. Спецназовец одним длинным шагом оказался рядом с мучающимся противником. «Не сметь!» — рявкнул он, видя, что молодой солдат навел бластер на танкиста, которого Ферис, отложив в сторону бластерную винтовку, принялся закидывать рыхлым песком, которым был усеян двор испытательного центра. «Сержант, это же враг!» — изумился молодой солдат. «Добить и дело с концом! Потерпи, парень!» — приговаривал Ферис, засыпая песком те части обмундирования танкиста, которые прогорали под действием пламени. «Сейчас все будет!» Крики танкиста едва ли не рвали барабанные переборки, но Ферис не прекращал набрасывать на него песок. К нему присоединились еще два бойца, оказавшиеся рядом, и дело пошло быстрее. Пламя, лишенное доступа к окислителю из-за мелкодисперсного песка, покрывшего пропитавшуюся топливом ткань комбинезона, угасло, оставляя лишь обожженного человека, к телу которого прикипел черный материал. «Медика сюда!» — крикнул Ферис. Но фразу он заканчивал уже видя, как спецназовец с маркировкой санитара срезает с тела обожженного танкиста остатки униформы одной рукой, второй распыляя бакту из аэрозоля поверх открытых участков ран. А меж тем, спецназовец отметил, грохот сражения утих. Они победили. Имперцы принялись массово сдаваться в плен после того, как Гален изувечил их бронетехнику и перебил командиров, ворвавшись в административное здание, приспособленное под штаб. «Тебанна в голову и не тратить на него никаких запасов», — услышал он голос молодого бойца. Ферис распрямился, оказавшись на голову выше молодого соратника. «Мы не имперцы», — заявил он. «Мы не убиваем раненых и пленных». «Ну и зря», — пожал плечами молодой солдат. «Тратится на него еще бакту. И для чего? Кому он нужен-то? Точно не Мафугитил лесу». Ферис схватил бойца за грудки и притянул к себе, от души врезав козырьком своего шлема в лобную часть такой же части снаряжения у молодого спецназовца. «А теперь послушай меня, парень», — сквозь зубы процедил он. «В новой республике тебе могли промывать мозги сколько угодно. Реальность несколько отличается от лозунгов пропаганды. Да, имперцы не джедаи. Они добивают раненых, порой расстреливают пленных. Но не все и не всегда. Мы этого не делаем никогда. Потому что мы не звери, как они. Мы разумные. И воюем с такими же солдатами, как и мы сами. Они тоже люди, но с промытыми имперской пропагандой мозгами. Сохраним ему жизнь, и, быть может, через месяц-другой уже он будет прикрывать наши спины во время очередного наступления. Потому что поймет, империи он не сдался, а мы о нем позаботились. Так правильно, так достойно. Мы, бойцы-коты, воюем именно так. Усек, ему и 20-то нет», — подумал Ферис, отпуская ошарашенного бойца и разглядывая его лицо, на котором виднелась редкая щетина. «Только начал жить, а уже в спецназе, и с такой жестокостью, ненавистью. Странно все это», — пробормотал молодой боец. «Они ж нас уничтожить хотят, а мы их жалеем». «Действуй по обстановке», — посоветовал Фуан, — «успокаивайся. Если видишь, что им подобивают раненых, не щади их на поле боя. Но если он ранен или сдался в плен, даже не думай убить его. Есть черта, которую пересекать нельзя». «Странная логика», — пробурчал молодой солдат, наблюдая за тем, как лишившегося чувств танкиста упаковывают в медицинский эвакуатор. «На поле боя убивай, а раненого не трожь». «Какая есть», — огрызнулся Ферис. «Если тебя не устраивает, пиши рапорт на перевод». Молодой спецназовец промолчал, отвернувшись. Итог двухдневной операции против не самых лучших сил консорциума ЗАНА. Мотиватор уничтожен, получив повреждения при подрыве станции и при последующем падении на планету. Удалось спасти практически 20 тысяч человек экипажа и штурмовиков, расквартированных на корабле. Крюгер наполовину не боеспособен, Химера и Мертвая Голова получили значительные повреждения, что предопределит их ремонт после ближайшего захода в систему с ремонтными станциями. 4 наших крестоносца 2 также уничтожены, остальные повреждены, но до базы дойдут. Гром аналогично идет в ремонт и на восполнение авиакрыла. Ему больше досталось от самоубийственных атак звездных галеонов, команды которых, поняв, что путь к бегству отрезан, попытались протаранить корабль и подорвать себя. Не получилось. Пробоины быстро заделают, уничтоженные орудия заменят новыми, экипажи и авиакрылья доукомплектуют. Что ж, победа нечистая, но есть все основания для радости. Мы захватили вторую станцию и сейчас на ней уже установили гипердвигатель для ухода в гиперпрыжок, демонтировав некоторые периферийные отсеки и модули, чтобы их не оторвало в процессе перемещения. Плазменная пушка с нетоцеликом и погружена в трюм одного из пяти акклиматоров, присланных нам с ближайшей базы регулярного флота для перевозки трофеев. Учитывая, что на этих ударных крейсерах установлены гипердвигатели первого класса, переход они совершили быстро и уже практически полностью укомплектованы. Сейчас, пока на орбите щедро рассыпаются баз-дроиды проекта Морут и происходит окончательная погрузка участвовавших в зачистке планеты и эвакуации ценного оборудования с останков мотиватора, есть возможность хорошенько все обдумать и оценить итоги. Занятно, что это происходит под залпы Химеры, Грома, Мертвой Головы, Точки Невозврата и Сумрака, стирающих с помощью орбитального обстрела все, что осталось от мотиватора на планете. Турболазеры и залпы протонных торпед надежно превратят поврежденные секции корабля в груду металлолома, которую будет не опознать даже самому въедливому следователю. Оккупировать базу на Смарке не лучшая идея, по крайней мере, в этот раз и учитывая нынешние реалии. Сектор Кадемиму, в котором расположена планета, принадлежит имперскому пространству, а оставлять гарнизон на территории противника, не снабдив его полноценными средствами защиты от полномасштабного вторжения, значит обречь гарнизон на уничтожение или плен. Местным жителям откровенно наплевать на то, что здесь происходит. Так что если сюда даже явятся любые силы для расследования происходящего, мы узнаем об этом от баз дроидов. Базой никто воспользоваться не сможет, штурмовики оставили там столько взрывчатки, что хватит для испарения всей горы целиком. Группы разведки на планете проследят за тем, какая после нашего отступления будет реакция. Если будет, конечно. Впрочем, надеждами себя тешить не буду. Занн явно уже сообразил, что захват Фины Деаста не пошел по плану. Отсутствие связи с Урай Феном и Соломоном вызовет у него нездоровый интерес к произошедшему. Не знаю точно, обнаружили ли Химеру и Вечный Гнев системами раннего оповещения при атаке на наш захваченный пиратами эскортный фрегат, но перед штурмом Смарка им это однозначно удалось. Остановить тревожный сигнал нет никакой возможности, он дублируется от систем оповещения и идет как на базу на Смарке, так и в корпоративный сектор. Единственное наше преимущество – то, что тревожный сигнал идет по запасным линиям связи ретрансляторов, ведь устройство трансляции Галанета в секторе Кадемиму мы заблокировали с помощью маскирующего экрана на гибридиумной основе. Регулярный флот приведен в состояние боевой готовности и ожидает возможного нападения. Тысячи и тысячи разведывательных дронов и АР-170Д направлены по подконтрольным нам секторам и системам для потоковой разведки. Пока что все тихо, но это не означает, что против нас ничего не замышляется. Добавим сюда и тот факт, что на подорвавших себя звездных галеонах по сообщениям каминоранцев находились оригиналы клонов похищенных пиратами разумных, и настроение падает. Каминоранцы не знают личности тех, кого они клонировали, и упрекать их ни в чем, им наплевать на людей, вообще на всех наплевать, даже на представителей своей расы, которые относятся к более низкой иерархии, чем конкретный представитель расы. Для них клоны и доноры – это изделие и источник данных для изделия, не больше и не меньше. Просто бизнес, ничего личного. Никаких документов по этим мероприятиям не осталось, Макуской Ниф их также отправил на борт транспортных кораблей. Что ж, это из нейтрально-негативного. Относительно позитивное, удалось захватить еще один килл до Б-2, перебив весь экипаж на корабле. Два трофейных крестоносца второй модификации также помогут восполнить наши потери. Досадно, что стервятники на борту звездолетов уничтожили всю критически важную для нас информацию. Ни карт, ни кодов доступа, ни средств опознания. Пленных тоже нет. Тотальная зачистка экипажа, что дает представление о том, что на борту звездолетов консорциума занавоюют явно непростые наемники. Судя по количеству одинаковых лиц, это клоны. Тайберзан активно их использует для наращивания своих вооруженных сил, как и я, а следовательно, маловероятно, что, имея Камина и Саламири, он не совместил эти два понятия и не нашел от такого симбиоза выгоду. Из допроса Соломона ясно, что нашел, и это проблема, огромная проблема, масштабы которой зависят напрямую от количества клонирующих цилиндров на Камина. Никогда еще я так не хотел, чтобы этого оборудования на родине каминоранцев было минимальное количество, или не было совсем. Даже то количество, которое нам удалось получить на смарке, не особо поднимает настроение. 7200 клонирующих цилиндров и команда клоноделов, имеющая обширный опыт в вопросах производства армии, как для Старой Республики, так и для консорциума ЗАНА. Придется, конечно, потрудиться для того, чтобы отправить эти цилиндры на наши корабли-лаборатории и заново их запустить. Как минимум, необходимо будет изготовить немаленький объем питательной жидкости, в которой находятся клоны в процессе созревания. Именно что закупить, беседа с техником-каменоанцем, следящим за установками, принесла неожиданные открытия. Оказывается, менять эту желеобразную субстанцию необходимо после каждого процесса клонирования, а не раз в 10 циклов, как это указано в имперских документах. Прекрасно. Хорошо еще, что у нас есть Лангизи, специализирующиеся на биолого-генетических экспериментах и сопутствующих производствах. Изготовить необходимую питательную среду для них не будет проблемой, хоть это и приведет к некоторым лишним, но не самым значительным неудобствам. Хуже всего другое, каменоранцы не знают, когда и откуда консорциум ЗАНА получил клонирующие цилиндры Спарти. Но сомнений быть не может, они точные копии тех, что раскиданы по нашим кораблям-лабораториям. Насколько я помню, изготавливали их на предприятии творения Спарти на планете Картаа. Изготавливали, впрочем, громко сказано, их начали изготавливать в период войн клонов по приказу Палпатина. Все изготовленные образцы, кроме 20 тысяч, были уничтожены во время имитации крушения космического корабля с джедаями на борту. Тоже импровизация Палпатина, намеренное очернение ордена в глазах местных жителей. Приходится допускать два варианта. Первый, не все клонирующие цилиндры были уничтожены при падении корабля по плану Палпатина. Второй, творение Спарти вновь работает. Разведка уже получила приказ проверить последнюю версию, хотя я точно помню, что в литературе, описывающей вышеуказанный эпизод, четко было сказано, что завод уничтоженный восстановлению не подлежит, так как местные работники не способны этого сделать. Что ж, поживем, увидим. Разговор с Арунва, лидером каменоранцев, я отложил до тех пор, пока он не покинет лазарет. Сейчас с его командой работают мои гвардейцы, получая показания относительно того, что и как происходило в прошлом. Но информация о происходящем за пределами собственных лабораторий они практически не располагают, потому что не интересуются ей. Зато получилось немало узнать об этой расе. Эта информация мне пригодится для последующего разговора с Арунва. По докладам он тот еще манипулятор. Знание о его расе позволит мне правильно интерпретировать его слова и вычленить ложь, которая неизменно будет присутствовать в разговоре со старшим генетиком. Но это дело не сегодняшнего дня, покинет лазарет Арунва только через неделю, к тому времени мы уже будем на Тангрене. Значит, у меня есть в запасе 5 стандартных суток, чтобы обработать полученные от его команды данные. Все они так или иначе связаны с клонированием людей. И эта оговорка важна, она указывает на то, что Тайбер ЗАН целенаправленно делал ставку непосредственно на изготовление дублей человеческой расы. Это слегка упрощает вопросы с идентификацией возможных клонов со стороны Новой Республики, Альянса и подобных им государств. С имперскими осколками будет сложнее, там преимущественно везде люди, и проверять каждого посредством анализа ДНК, разорительно и непозволительно долго. Что ж, мы имеем 30 каменоранцев, не считая Арунва. Полная генетическая команда, включающая в себя несколько генетиков высокого уровня. Все как один принимали участие в создании солдат-клонов для Великой Армии Республики. Все они находились на Камино в период, когда произошли события камноранского восстания клонов. По их словам, сразу после победы империи клонирующие лаборатории на планете были опечатаны, а производство клонов производилось лишь в малых масштабах и непосредственно под контролем имперских ученых, которые, судя по рассказам, перенимали опыт каменоранцев. Любопытно, что к моменту, когда Дарт Вейдер забрал себе один из каменоранских городов-лабораторий для производства клонов Галена Марика, все имперские ученые уже покинули Камино. Куда они отправились, неизвестно. Но, предполагаю, что все они сейчас на Биссе. Дарт Вейдер полагался на работу каменоранских ученых, что, впрочем, не мешало ему расквартировать на планете гарнизон для обеспечения безопасности своего проекта. После битвы при Камино, когда группа генерала Коты и клон Галена Марика нанесли поражение империи, прибыл новый флот для обеспечения безопасности планеты. К тому времени значительная часть клонирующих мощностей планеты была либо уничтожена в ходе предыдущего сражения, либо просто бездействовала и вышла из строя. Потому как имперцы запрещали обслуживать клонирующие цилиндры, на которых не проводились никакие из экспериментов. Именно имперцы, а не консорциум Занна, как я думал ранее, установили минные поля и отрезали планету от остальной галактики. Но преступникам все же удалось захватить контроль над планетой и производить на ней клонирование своих собственных солдат. Каким образом они преодолели минные поля, неизвестно. Предполагаю, что смогли найти подход к тем имперцам, кто отвечал за это направление. В кровопролитном сражении на Камино между боевиками консорциума Занна и имперскими силами уничтожено до половины городов, в том числе и более 70% клонирующих цилиндров, оставшихся здесь. Это относительно оптимистично. Но если подумать над тем, что никто из колоноделов не мог назвать точное количество клонирующих цилиндров на планете, то становится уже не весело. Их могло быть изначально и миллион, а могло быть и миллиард. Этот вопрос требует отдельного анализа с учетом изучения точного количества Великой Армии Республики на первоначальном этапе. Не говоря уже о том, что в ходе войн клонов не раз и не два новая республика заказывала на планете все новые и новые партии солдат. Итак, консорциум Занна, захватив контроль над планетой, успешно отражал нападение империи, стремившейся вернуть планету под свой контроль. По слухам, которые распространяли офицеры Тайбера Занна в Тайпока-Сити, столица Камина, консорциум уничтожил едва ли не несколько секторальных флотов империи. Сомневаюсь, что это в самом деле было именно так, и уж тем более они не могли сделать это в открытом сражении. В те времена у Занна попросту не хватало кораблей, главным источником которых были верфи Мандал Моторс. Значит, вероятнее всего, основную часть задачи по уничтожению имперского флота на себя брали куратовские мины, установленные самими имперцами. А это делает значительно более работоспособной мою версию о том, что эти мины легко подчинить себе, зная правильный код системы распознавания свой-чужой. Вопрос лишь в том, как выяснить нужные данные, если бойцы консорциума Занна не сдаются в плен. Что происходило далее на Камино, члены группы Арунва не знают. Ильсал и Мириани до прибытия сюда никогда не видели, ни о каких подобных экспериментах с этими ящерицами не слышали. Но допускают, что это могли делать другие группы клоноделов. Их вывезли на Смарк незадолго до Эндора, и с тех пор они никогда не покидали планету, не поддерживали связь с кем-то, кроме Макуса Кайнифа. Что ж, к последнему у меня тоже будут вопросы, и намного больше, чем к Каминоанцу. Пока он находится в медикаментозной коме, а наши врачи исследуют его тело на предмет новых ампул с ядом и монтируют протез для того, чтобы поддерживать вербальный контакт. И на данный момент он единственный источник информации, настолько высокопоставленный в иерархии преступного синдиката, насколько это вообще возможно. Что ж, в сухом остатке, можно сказать, что я практически не ошибся в своих расчетах относительно времени, когда Тайбер Занн захватил Камино. Это произошло за год до битвы при Эндоре. Следовательно, если б не появление Исала Мири во всем этом уравнении, то можно было бы выдохнуть относительно того, что клоны, сколько бы их ни было, еще не изготовлены. Проблема в том, что Тайберу Занну известно о Ильсаламире. Известно о том, что они блокируют силу, и это ускоряет и стабилизирует производство клонов. И раз это работает на клонирующих цилиндрах Спарти, то явно следует проверить вероятность подобного эффекта и на клонирующих цилиндрах каминоранского дизайна. Я бы проверил. А чем больше я узнаю о Тайбере Занне, тем больше думаю о том, что мыслим мы с ним одинаково. Либо эти действия в контексте ситуации просто логичное решение возникающих перед нами вопросов, либо во всем этом есть некий очень нехороший скрытый смысл. И эти закономерности меня настораживают. Настолько, насколько это вообще может меня насторожить. Сложившаяся ситуация не из приятных. Копнул глубоко, наткнулся на подземный город, наполненный шкафами со скелетами на каждом шагу. Крайне неприятная ситуация, сэр. Камлин кожил голосом капитана Кшиля. Все корабли, включая трофей, докладывают о своей готовности к преодолению светового барьера. «Понял вас, капитан», — ответил я. «Обследование трофейных звездолетов не выявило систем отслеживания?» «Нет, сэр, техники все прошли на 5 раз со сканерами. Если что-то есть, то спрятано очень глубоко. Учитывая возможности нашего оборудования, я бы сказал, что там вообще ничего нет. Готовы поручиться за это головой?» «Капитан», — поинтересовался я, — Заминка на том конце канала связи. Нет, сэр, ответил Шель. Зато честно. Тогда следуйте указаниям, произнес я. Корабли отправляются к нашим юго-восточным границам. Приказы командирам кораблей сообщены, все отряды готовы выдвинуться по первому вашему распоряжению, гранд-адмирал, сообщил командир Химеры. Считайте, что такое распоряжение у них уже есть, приказал я. Отправляемся. Так точно, сэр. Камлинг затих. Я же, отстранившись от рабочей станции, откинулся на спинку кресла, задумавшись о том, насколько эффективен будет придуманный план. По моим подсчетам, крайне эффективен ввиду объективно великолепной приманки, которую я оставляю Тайберу Занну. Пора проверить, имеют ли мои предположения относительно одинакового мышления у нас с Занном реальную подоплеку или нет. И за это погибли наши бойцы, медленно произнесла адмирал Эклипс, разглядывая расположившийся перед ее взором, прямо по центру небольшого капонира, летательный аппарат. Новинка, провел рукой по ежику волос Гален. Предсерийный прототип, если быть точнее, 16-метровый звездный истребитель, Джуна покачала головой. Это крайне нерационально. Напротив, адмирал Эклипс, к ним подошел невысокий толстенький человек, директор мануфактур Кейнсейра. Это развитие нашего удачнейшего истребителя-бомбардировщика БТЛ, отлично зарекомендовавшего себя за последние 30 лет. Ага, усмехнулся Гален. Костыль ведь такой надежный и современный мла. Наши машины участвовали в атаке на обе звезды смерти, с обидой в голосе произнес директор мануфактур. А в годы войн клонов именно наши бомбардировщики завоевали самые громкие победы. Никто с этим и не спорит, произнесла Джуна. Просто, что это вообще такое? Создаваемая на протяжении нескольких последних лет машина, получившая обозначение Квинг, не без гордости произнес директор предприятия. Все, что хотел бы иметь под рукой пилот истребителя-бомбардировщика, но боялся об этом попросить у новой республики. Я думаю, что Альянс достоин этой машины, как-никак, а вы освободили нас от участи работать на империю. Благо, что вам не успели обрубить связь до того, как наше правительство решило выйти с вами на контакт, произнес Гален. Вообще-то это мы связались с ними, дернул носом толстячок, и попросили помощи в обмен на союз, потому как в этом нам отказали представители новой республики, сославшись на чрезмерную занятость ситуацией на фронте и отсутствием лишних кораблей. Гален и Джуна переглянулись. Энда, с такими формулировками и врагов не надо, союзники сами разбегутся кто куда. Сколько их у вас? Спросила Джуна. Тестовая эскадрилья, сказал директор. Машины дорогие, по четверть миллиона кредиток за одну, но они того стоят. 3 миллиона за эскадрилью, опешил джедай. А не многовато ли за бомбардировщики? Поверьте на слово, они того стоят, улыбнулся толстячок. Вы же видите, сколько на нем вооружения. Да, хватило бы на эскадрилью, хмыкнул Гален. Двуствольная ретирадная лазерная пушка, 4-ствольная лазерная пушка-турель для ведения анфиладного огня, ракетная пусковая установка, торпедная пусковая установка, перечисляла Джуна. И еще одна пусковая установка. Ничего не упустила, истребитель-бомбардировщик Квинг. Все верно, заулыбался директор. Сразу видно прекрасного пилота, разбирающегося в малых кораблях. Последняя пусковая установка служит для запуска противощитовых, плазменных торпед. Весьма эффективны против крепких дефлекторов имперских звездных разрушителей. 6 торпед залпом, и секция щита ослаблена настолько, что ее прошибет даже бластерный пистолет. Однако, удивленно пробормотала Джуна, явно впечатленная сказанным. «И почему вы не использовали их против кораблей Маффагитил Леса?» – спросил Гален. «Потому что высадившиеся заранее штурмовики уничтожили казармы наших пилотов», – помрачнел директор мануфактур Кейнсейра. «Боевые пилоты, испытатели, все погибли. В противном случае мы бы как следует задали нападающим». «Не сомневаюсь», – Джуна подошла ближе к машине, проведя рукой по правой плоскости. «По своему опыту могу сказать, что идеальных истребителей, особенно бомбардировщиков, не бывает. Тогда ваш опыт явно недостаточный», предельно самодовольно ухмыльнулся толстяк. «Поосторожнее со словами», посоветовал Гален. Адмирал Эклипс в прошлом была пилотом черной эскадрильи Дарта Вейдера. Кейнсейвец побледнел. «Думаю, вы понимаете, что девушка-пилот не за красивые глаза получила туда назначение», усмехнулся Гален, наблюдая за тем, как Джуна придирчиво рассматривает Квинг. «Так что вам лучше начать рассказывать о плюсах и минусах машины». «Ко мнению адмирала, руководство Альянса явно прислушается перед тем, как дать свой ответ относительно закупок новых машин. Костыли, очевидно, дешевле выходит, да и более знакомы пилотам Альянса. Да, конечно, закивал Толстячок. Разработки начались уже после Эндера, когда правительство Новой Республики осознало, что во всенабирающем силу вихре галактической войны ей требуется не только наращивать темпы выпуска уже освоенных истребителей и бомбардировщиков, но и приступить к созданию новой техники. Мы слышали, что они пытаются найти замену крестокрылам, озадачив инкам, но у тех после падения Галактической Республики было так много новых заказчиков со всей галактики, благодаря рекламе крестокрыла Яшек, которые сами республиканцы и устроили, что дальше проектов и не пошло. Вроде бы пока все только в макетном исполнении, но мы пристально за инкомом не следим. Может, там чего и есть по новому эскортному истребителю в металле, но это несколько не наш профиль. Вы про Евинг, поинтересовалась Бжуна, продолжая рассматривать истребитель-бомбардировщик. Насколько я слышала, первые образцы уже прошли испытания в прошлом году и отправлены на доработку. Гален даже знал, откуда его девушка могла слышать эту информацию. Несмотря на то, что группа генерала Коты действовала последние годы обособленно, технику они приобретали там же, где и Новая Республика. Благо, что имперские законы по контролю за оборотом оружия и военного имущества республиканцы в интересах производителей полностью проигнорировали и упразднили. И теперь любой желающий себе хоть целый флот может заказать на любой верфи, никто даже не почешется. Вон оно что, причмокнул пухлыми губами директор. Что ж, спасибо, будем знать. Да ни за что, Джуна что-то высмотрела в кормовой части Квинка, но директор даже не посмотрел в ее сторону, избрав целью своего просветительского монолога Галена. Ну, пусть так, главное, что у Джуна будет время оценить новую машину и внести замечания до того, как Альянс бездумно засунет нос в мануфактуры Каенсейра. Мы разрабатывали замену БТЛ, понимая, что костыли, пусть и хороши, но не без недостатков. Гален хотел было прокомментировать последнее изречение, но благоразумно промолчал. Компания Гранд-Адмирала Трауна только подстегнула наши разработки. Пришли к мнению, что следует увеличить вооружение бомбардировщика и приспособить его к сражению против других МЛА, справедливо рассудив, что лучше будет использовать одну машину, способную пробить себе дорогу сквозь МЛА противника, чем нести потери. С этой целью установили дефлектор и дополнительное вооружение, включая множество пусковых установок и ретирадную двуствольную турель. Вы создали командный модуль, адмирал указала на носовую часть корабля, в качестве спасательной капсулы. Верно, согласился директор. Изначально думали обойтись всего парой пилотов и компоновкой кабины, как на костыле, то есть чтобы пилоты бортстрелок сидели друг за другом, но позже отказались от этой идеи и расширили экипаж до 4 человек. Соответственно, пилот, 2 бортстрелка и оператор ракетного вооружения. Но вы кое-что не заметили. Командный модуль оборудован собственным генератором и маломощным двигателем, что дает спасательной капсуле возможность самостоятельно добраться до командного корабля или долететь до базы после разрушения звездолета. Это не звездолет, поправила Джуна. Гипердвигатель вы не установили. По крайней мере, на эту модель. Да, привычка. К сожалению, вы правы, в корабль установлено столько всякого оборудования, что гипердвигатель туда не вместится. Учитывая, что все версии БТЛ, производимых на этой планете, оборудованы гипердвигателями, да, могла быть и оговорка, или целенаправленное введение в заблуждение. Гален сконцентрировался на силе, направив ее в сторону Толстяка. Но, как оказалось, тот не испытывал даже толики досады от того, что его разоблачили. Просто сожаление о том, что ляпнул не подумав. Вероятнее всего, гипердвигатель сюда не установили, понимая, что у Новой Республики достаточное количество ударных машин, способных путешествовать сквозь звезды и наносить удары. А компоновка машины с таким оборудованием обойдется покупателю неподъемно дорого. Мануфактуры Каенсейра сделали ставку на впечатляющую огневую мощь своего нового изобретения. «Не думаю, что вы смогли сделать кабину маневренной», — продолжала Джуна. «А если так, то она легко может стать целью вражеских пилотов. Есть также возможность спасения с использованием привычного катапультирования», — пояснил директор. «Иными словами, помимо спасения в кокпите машины можно было сберечь жизнь обычным способом, при котором пилот выстреливался вместе с креслом из кабины. Корабль по своим размерам и вооружению близок к имперской ударной канонерке XG-1, продолжала Джуна. «Думаю, с учетом появления их в бою при Слуисване и активного использования этих машин имперским пространством у канонерки появился конкурент. Вы нам нещадно льстите», — заявил директор. «XG-1 в состоянии поднять на борт 40 ракет, торпед и бомб, а наш Ковинг всего 28. А если вспомнить, что различные модернизации костылей могли поднять на борт от 8 до 10 ракет или торпед, то прогресс налицо. В качестве вариантов комплектации ракетно-торпедного арсенала имеется обширный спектр боеприпасов», — продолжал директор. «Легкие кумулятивные ракеты, фугасные, осколочные и осколочно-фугасные ракеты, протонные противокорабельные торпеды, термобарические бомбы и плазменные торпеды, которые, как я уже упоминал, предназначены для пробивания дефлекторов. Кроме того, ковинкой могут использоваться для постановки в космосе минных полей. А вот это уже очень даже хорошо. Небольшие космические мины, объединенные в заграждение и практически невидимые на сканерах, могли здорово навредить даже крупному кораблю. Прекрасное оружие обороны. Мне кажется, что вы правильно поступили, увеличив вдвое численность экипажа», — резюмировала Джуна. «Пара разумных с такой техникой и кучей оружия не справится. Изначально проект предусматривал куда как менее солидное вооружение», — пояснил Толстячок. «Как я уже говорил, мы пересмотрели концепцию. Упование на то, что при встрече с вражескими истребителями экипаж изначальной машины, состоявший на тот момент из двух человек, должен надеяться только на грамотное прикрытие истребителей сопровождения и косоглазие вражеских пилотов, не пошло бы на пользу нашим покупателям. Честно и неприкрыто. Похоже, руководство предприятия решило ничего не скрывать от тех, кто спас их от оккупации, и тем самым заслужить толику доверия. Довольно смелый и правильный шаг. Кроме того, продолжал директор компании, на практике была доказана нерациональность размещения оператора вооружения позади пилота, так как его угол обзора был сильно ограничен. Мы внимательно наблюдали за всеми операциями флота Гранд-Адмирала Трауна и пришли к выводу, что большая часть как наших, так и их бомбардировщиков была сбита именно при заходе с кормы. Расположение оператора вооружения спиной вперед позволило нам дать ему возможность лично контролировать пространство визуально. Учитывая небольшие дальности ведения боев МЛА, это очень грамотный ход, согласилась Джуна. Благодаря размещению носовой пушки под днищем кокпита вы также предопределили, что, помимо защиты передней и нижней полусфер, стрелок четырехствольной анфиладной турели может успешно поражать наземные цели, уничтожая легкую бронетехнику или пехоту. «Да», — подтвердил директор, — «если уже создавать тяжелую машину, то почему при таких вооружении и габаритах мы лишаем ее возможности применения против наземных целей из бортового вооружения? Нашим конструкторам показалось это неправильным. Скорость примерно 80 мегасвитов», — спросила Джуна. Гален даже стал скучать, понимая, что в этом диалоге он мало что соображает и может уяснить. «Все же полеты и космические бои – это стихия Джуна. Не льстите нам», – виновато улыбнулся директор. «70 мегасвит в космосе и 1000 километров в час при полете в атмосфере». Джуна едва заметно поморщилась. «Честно говоря, я бы посоветовала вам убрать приставку «истребитель» из названия», – произнесла она. «На этот тип Млаковинг, при всем уважении к вашим конструкторам, не тянет совершенно». «Уже думали над этим», — признался директор. «Для серийной модели будет обозначение либо бомбардировщик, либо бомбардировщик-торпедоносец, по понятным причинам. Ну конечно, тоска этой бомбы и торпеды. А еще у него немало ракет», — улыбнулась молодая женщина-адмирал. «Лучше все же назвать его многоцелевым бомбардировщиком. Мы обсудим варианты названия с конструкторами», — заверил ее директор. «Не в наших правилах давать броские названия машинам, которые им не соответствуют по факту. У вас сегодня прям парад откровений», еще раз проверив слова толстячка с помощью силы, сказал Гален. «Мы не самая большая корпорация, господин Джедай», с грустью произнес его собеседник. «У нас нет влиятельных покровителей, и многомиллиардные заказы нам не светят уже долгие годы. Новая республика предпочитала больше ремонтировать старую технику, чем закупать новую. А Ковинг совсем не дешев. Зато он даст нам преимущество в бою с империей», — твердо произнесла Джуна. «Машина не идеальна, но она стоит своих денег, учитывая тот объем вооружения, который ваши инженеры в нее запихнули. Я поговорю с руководством Альянса, чтобы они выделили деньги на закупку этих машин. Буду вам благодарен за лоббирование наших интересов», — поклонился Толстячок. По его внешнему виду было понятно, что начинал он разговор с явным скепсисом, но, видя перед собой профессионального пилота, проникся и использовал свое лучшее оружие, говорил правду. Все присутствующие понимали, что стоимость машин «Ковинг» достаточно велика для масштабных закупок и полного перевооружения звездолетов, состоящих на вооружении Альянса. Но если хотя бы одна эскадрилья таких машин будет на борту звездного крейсера, противнику нечего и рассчитывать на легкую победу. Уже одно это явно стоит того, чтобы побороться за то, чтобы эта машина обрела своих хозяев в лице пилотов Альянса. Глава 27. Нежданно-негаданно привалило воскресенье, и очередную проду с собой притянуло. 10 лет, первый месяц и 18 сутки после битвы при Ивине, или 45 год, первый месяц и 18 сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 3 сутки с момента попадания. Авикадан направила пояс с инструментами так, чтобы гаечный ключ постукивал, раскачиваясь, по ее правому бедру, а не по. Ладно, назовем эту часть ее тела местом, на котором Векс обычно предпочитала сидеть. Пояс, инструменты, дюрапластовый шлем и неброского грязно-желтого цвета комбинезон со множеством карманов, из которых торчали инструменты, а маскировку довершали ярко-рыжие волосы, собранные в тугую косу. В глаза бросались затертые временем логотипы корпорации на плече и правой половине груди, белый круг с тремя четырехконечными звездами красного цвета внутри. И все это, не первой свежести. Вкупе с изумрудно-зелеными глазами, парочкой разводов от технических жидкостей на лице и несколькими родинками из синтеплати на носу, весь этот маскарад как нельзя лучше подчеркивал ее принадлежность к технической службе здания, в котором располагался офис корпорации Хорш энд Киссель. Образ чересчур обыденный для окружающих, чтобы обращать пристальное внимание. Редерик, в свою очередь, обзавелся точно таким же комплектом одежды и снаряжения, разве что на лице у него имелось несколько застарелых шрамов, выполненных все той же синтеплотью, контактные линзы имели карий оттенок, а волосы выкрашены в грязно-серый цвет, напоминающий многодневную засаленность. Векс то и дело останавливалась, что-то рассматривая на экране деки, после чего с хозяйским видом указывала то в одну сторону, то в другую, производя впечатление начальницы, выдающей туповатому подчиненному столь ценные указания, смысл которых он игнорировал. Выражение лица, свидетельствующее о вселенских муках от потока словесности, который на него обрушивала начальница, вызывало сочувствующие взгляды у проходящих мимо сотрудников многочисленных офисов и организаций, покидающих здание после завершенного рабочего дня. Стоило только кому-то приблизиться к этой сладкой парочке, как они резко меняли свое мнение относительно желания поинтересоваться причинами нахождения на офисном этаже парочки техников из обслуживающего персонала. Потому как от обоих разило столь недвусмысленными запахами канализации, что каждый встречный предпочитал огибать их по широкой дуге. А я говорю, что труба системы отвода жидких помоев проходит здесь. Век стыкала на маникюренным облупившимся дешевым лаком ногтем в деку, сознанием дела указывая на несущую стену здания, зашитую в декоративную облицовочную панель, и ей уже лет 300. Материал, из которого она выполнена, прослужит еще столько же, устало произнес Редерик, горько усмехнувшись при встрече взглядом с миловидной твилечкой средних лет, которая стрельнула глазками молодому технику. Мелкая офисная сошка, с которой агент несколько раз пересекался за время работы под прикрытием, ничего из себя не представляет, зато личико, фигура, обтянутая этим строгим офисным. Редерик повернул голову, провожая знакомую взглядом, и улыбнулся, когда она тоже посмотрела на него через плечо, но тут же отвернулась и засеменила своими длинными ножками, цокая по плитке пола, не оглядываясь. А вот Редерик все же это сделал, и уперся взглядом в Авеку, чья поза выражала осуждение и нетерпение одновременно. Еще раз на нее взглянешь, глаза выколю, тем же тоном, которым она говорила о канализации, произнесла Векс. Редерик удручающе покачал головой. «Однажды кошмар работы с тобой закончится», — мечтательно произнес он, натянуто улыбнувшись, когда Авика посмотрела на него. «Малыш, я лучшее, что было и будет в твоей жизни», — захлопала она своими длинными ресницами агентисса, повернувшись к нему спиной и продолжая блуждание вдоль стены. «Так что не разменивайся на второсортных легкодоступных дамочек, в постели которых побывал каждый первый клерк офиса, где она работает на ресепшене и каждый час носит каф своему боссу. Так ты за мной еще и следишь», — хмыкнул Редерик, подмечая, что уже второй прибывающий в вестибюль здания турболифт приходит полупустым. Обзавестись контактами в офисе было на моей совести. Поверь девушке, которая имеет наметанный глаз на подобного рода контингент, единственное, чем ты можешь обзавестись в ее компании, тебе придется лечить очень долго у врача, в присутствии которого стараются не смотреть ему в глаза, произнесла Векс. Я даже не хочу знать, как ты получила такой опыт, сокрушенно покачал головой Редерик. Правильно, малыш, согласно кивнула Авика. Порой есть знание, преисполнившись которым, ты уже не сможешь стать прежним. Да где ж я так грешил, что мне приходится с тобой работать, возвел Редерик глаза к потолку, припомнив, что в одной религии думают, будто некие божественные силы живут на небесах. Суеверие, конечно, этот тезис легко могут опровергнуть пилоты, поднимающиеся на своих летающих аппаратах выше зоны облаков, но религиозные культы фактами не образумить. Сама удивляюсь, произнесла Векс, но ты подбери свои слезы, мы только в начале пути. Думаю, трубы тут ни при чем, надо на технический этаж, проверить распределительную и насосные станции. Возможно, они дали больше давления, поэтому в подвале все это мерзкое болото и оказалось. С Векс так всегда, она настолько умело вплетает в свой разговор и рабочие, и личные моменты, что голова болеть начинает от мысли, что где-то в ее словах есть двойное дно, а то и тройное. Еще не поздно подать рапорт о переводе во флотский спецназ, подумал Редерик, но отмел эту мысль с тем обоснованием, что даже если он станет пилотировать одноместный корабль-разведчик, Векс все равно не отстанет. Тогда нам придется поработать на крыше, вздохнул он, краем глаза заметив подходящего к ним охранника. Привет, он вымученно, но добродушно улыбнулся. Что-то случилось, поинтересовался Забрак, кося взгляд на облегающий комбинезон Векс, но делая вид, будто ему интересно услышать, что же там отвечает ему ее напарник. В подвале порвало коммуникации, сообщил Редерик. Дыру в канализации мы залатали, предварительно поспособствовав тому, чтобы она образовалась, теперь надо проверить, почему ее вообще разорвало. На технический этаж надо подняться. Вопросы о том, почему все критически важные коммуникации расположены над последним рабочим этажом здания, стоит отнести к тем, кто хоть немного понимал в хатской архитектуре. Редерик был не из числа подобных специалистов. Так все уже ушли. Охранник продолжал поедать Векс взглядом, а та делала вид, будто занята чтением написанного на экране деки. Может, тогда им повезло, грустно улыбнулся Редерик. Не придется нюхать то, в чем нам надо будет копаться, разбирая оборудование, а к утру весь неприятный запах уже выветрится. Вообще-то не положено вести работы в здании в вечернее время, заявил охранник. С вами должен быть провожающий. Конечно, должен быть. И так всегда происходит, если бы дело обстояло в будний рабочий день. Но Векс и Редерик не просто так пришли сюда в последние часы конца рабочей недели. За час до конца рабочей смены в последний день заступает на дежурство всего один охранник, который торчит здесь до конца выходных, пялись в мониторы наблюдения и копаясь в галаните со своей деки. А будет лучше, если насос выйдет из строя и вместо закачки содержимого туалетов под давлением ударит в обратном направлении, уточнила Векс. Я небольшой знаток искусства, но подозреваю, что работников не очень воодушевит характерный запах и желто-коричневые разводы по стенам, полу и потолку в модном нынче республиканском стиле. Все-все-все, замахал руками охранник. Пущу я вас. «Проверяйте, ремонтируйте, только быстро. Одна нога здесь, другая там», — пообещал Редерик. «Смотрите мне», — Забрак сделал вид, будто он делает предупреждение. «Не хочу получить по шее за то, что офисным будет мешать вонь. Из меня всю душу вытрясут за такое». «Не вытрясут», — заверила его Векс, обворожительно улыбаясь. «Мы сделаем все чисто, никто, кроме тебя, и не узнает, что мы там вообще были». Векс, еще раз обмазанная сальным взглядом охранника, невозмутимо вызвала турболифт. Редерик, изобразив на лице абсолютное нежелание работать, виновато потупился, заработав взгляд своей начальницы и следом за ней вошел в прибывшую кабину турболифта. Двери за ними закрылись. Они выбрали последний этаж, откуда до технического было необходимо добраться исключительно ножками по технической лестнице. Девушка провела ладонью по обшивке кабины. Настоящее дерево в расширскашейке, не какой-то там тебе фиберпласт, или пустые металлические панели. Очень стильно и стоит бешеные деньги. Это Шхоршенд Киссель, напомнил Редерик. С их годовым оборотом можно было перевести на Нар-Шадда или в любой другой региональный офис половину деревьев на Кашиике. Учитывая, что у них в службе безопасности главного офиса на Нимбане работают исключительно трандашане, то я не удивлюсь, если так оно и есть, заявила Векс. Подозреваю, что деревья они вывозили вместе с Вуки, которых трандашане просто обожают использовать в качестве дичи для своих охот, а также в качестве рабов, которые идут за бешеные деньги на любом невольничьем рынке нашей всеми любимой омерзительной галактики. Редерик хмыкнул. «А я думал, что для тебя вообще ничего святого нет», — произнес он. «А нет, вон с каким отвращением относишься к трандашанам и работорговцам. Покажи мне того разумного, который к ним пылает большой любовью, и я лично устрою ублюдку фееричные похороны». Переодев штурмовиков в гробокопатели и перебив всех пришедших на похороны, уточнил Редерик. «Фи», — скривилась Авика, — «какого низкого ты обо мне мнения? Конечно, я бы ни за что не стал расстреливать пришедших на похороны». Редерику показалось, что он наслышался. «Я бы сунула райдониум в труп и подорвала во время процедуры прощания», — закончила Векс. «Надо запомнить», — пробормотал Редерик, — «и проследить, чтобы тебе не сообщали, если я вдруг умру. Не хочу, чтобы на месте моей могилы образовался кратер размером с небоскреб». Дан накрутила на палец огненный локон, состроив забавную мордашку. «Не погибай, малыш», — захлопала глазами она. «Если ты покинешь этот бренный мир, то мое сердце будет разбито, и я зачахну вслед за тобой, подобно цветку, оставшемуся без живительной влаги и естественного освещения. Порой мне даже страшно становится от того, что все то, что ты говоришь и делаешь, это на самом деле не притворство, а то, что ты в действительности думаешь и намерена сделать», — осторожно произнес Редерик. Авика натянуто улыбнулась. «Это называется акцентуация характера, малыш, и это психическое расстройство, разве нет?» — напрягся доминионский агент, сообразив, что он работает в паре с психованной наемницей.